Юный пианист Чэ Джаньхэнь из нашей страны получил спецпремию на втором Московском международном конкурсе пианистов имени Крайнева. В конкурсе, который проводился по двум возрастным группам, принимали участие юные пианисты с большой перспективой из более 20 стран, в том числе Корейской Народно-Демократической Республики, России, Белоруссии, Китая, Японии и Канады. Чэ Джаньхэнь выступал в первой группе. На конкурсе последней стадии, состоявшемся с 27 марта по 1 апреля, он исполнял сложные известные мировые музыкальные произведения безупречно в техническом и эстетическом плане. Оргкомитет конкурса присвоил Чэ Джаньхэню спецпремию за прекрасное выступление, а его руководителю Ким Чжэ Силь – грамоту наилучшего художественного руководителя. Лауреат вернулся в Пхеньян 6 апреля.